Итак, во времена Ирода один определенного возраста ремесленник бежал из Вифлеема в Иудею со своей молодой женой и новорожденным ребенком. Оказавшись в Египте, они устроились в деревне, где жили люди, основным ремеслом которых было бальзамирование. Человек этот зарабатывал на жизнь трудом своих рук, и никто не мог сказать ничего предосудительного по поводу этого семейства. И вот однажды жившие в деревне иудеи увидели, как малыш, которому к тому времени исполнилось 3 года, в субботу лепил из глины ластики. Они отправились на поиски матери, сын которой делал то, что было запрещено в день отдыха. Но малыш подул на глиняных птиц, и они улетели, словно были живыми. Вслед за этим семья исчезла из той деревни. «Не хочешь ли ты сказать?» — спросил я, смущаясь и зная, что мой друг лишен предрассудков. «Не хочешь ли ты сказать, что я должен поверить в эту сказку?» Он тряхнул головой, и его большие выпуклые глаза уставились в какую-то точку. Он был гордым, но приветливым человеком. Как это часто бывает среди представителей старых родов людей его рас. «Нет, я хотел сказать вовсе не это», — ответил он. «Думаю, что такие простые истории, как та, что я тебе рассказал, свидетельствуют лишь об одном. Во времена Ирода люди были гонимы страхом. Эта семья в панике бежала и укрылась в Египте. Несмотря на свое скромное существование, ее жизнь привлекала внимание остальных, вероятно, своей набожностью, а может, чем-нибудь другим. Возможно, защищая своего ребенка, нарушившего закон Саббата, молодая мать так хорошо цитировала учителя. А может, пояснение этой истории было столь сложным, что я его не запомнил. Так или иначе, с помощью наших писаний можно пояснить все. Когда эта семья исчезла столь же таинственным образом, как и появилась, люди придумали тому объяснение, способное удовлетворить детский ум. Если можно было бы сохранить детский разум и с той же силой верить в Писание, — заключил он, — насколько это было бы легче, чем постоянно пребывать в выборе между двумя мирами. Мне никогда не стать греком, но в глубине души я больше не могу себя чувствовать сыном Авраама. На следующее утро я встал с головной болью и почувствовал себя совершенно разбитым. Подобное состояние в этом городе мне приходилось испытывать не в первый раз. День я провел в термах. Вода, массаж, гимнастика, хорошая пища погрузили меня в какой-то далекий мир, словно мир реалий исчез, а мое тело было лишь тенью. Я должен был испытать подобное ощущение в момент рождения. Ведь не случайно же мое второе имя — Мецентий. Находясь в подобном состоянии, человек становится более чувствительным к различного рода предзнаменованиям и не всегда может отличить настоящее от ложного. Когда я покинул свежую сень входа в термии, меня опалила уличная жара и ослепило стоявшее в зените солнце. Прежнее состояние не покидало меня. Я принялся, словно слепец, бесцельно бродить по улицам. И пока я слонялся с отсутствующим видом, опаленный и раздавленным солнцем, один из гидов, принявший меня за иностранца, ухватился за мои одежды и настойчиво, помогая себе жестами, стал предлагать посетить нижние кварталы Канопы, маяк или же храм священного быка Аписа. Этот гид оказался упрямым, и мне никак не удавалось отделаться от него, пока голос какого-то кричащего человека не прервал наше препирательство. Он указал своим грязным пальцем на кричавшего и рассмеялся. «Взгляни на этого иудея!» На краю овощных рядов базара стоял человек, одетый в звериные шкуры. Его борода и волосы были растрепаны, лицо измождено голодом, а ноги покрыты трещинами. Он без конца выкрикивал какое-то послание на арамейском языке. «Может, тебе непонятно, что он говорит?» — поинтересовался гид.